стекает дух на грани источения. Ты веришь в свое счастье и унылую мечту, забытую порой ненастьем и с вопросом почему. Мы живем и покидаем этот мир. На этот вопрос мы до сих пор ответа не нашли. Мы не признаем то, что было, есть и будет. Не живем одним днем, как многие люди. Делаем то, что нам по духу близко. Лучше потихоньку плыть, чем слетев упасть низко. Нас будут любить те, кто нами любим. А кто в душе ненавидит, забудем и простим. Но одно знаем точно, что не завяжем с тем, чем идем по жизни мы однозначно. Что в душе у нас лучше тебе не знать. Прислушайся в мысли, если хочешь нас понять. Если не прет, время не трать. Что у нас на душе хотели рассказать. Что в душе у нас лучше тебе не знать. Прислушайся в мысли, если хочешь нас понять. Если не прет, время не трать. Что у нас на душе хотели рассказать. Ненароком пролетают прожитые годы, будто под крылом самолета. Улетели в горы, включены огни, шумят воды. Где-то прожекторы освещают местность и трещат понтоны. Под музыки биты, ноты, музыку делают тонами. Не понты, просто это моя работа. Как бы хобби, но уже давно не хобби. Это моя жизнь, нету мне подобий. Я в душе добрый, сердце постукивает. Полно мыслей вплотную, уже измотанный. Сверху донизу, снизу кверху, верую в мысли, что летаю по ветру. Зацепиться нам за них, но нету спицы. Мы из тех, кто смогли выбраться из темницы. Тут пацаны наедине с мыслями, что у меня на душе хотел я поделиться. Что в душе у нас лучше тебе не знать. Прислушайся в мысли, если хочешь нас понять. Если не прет, время не трать. Что у нас на душе хотели рассказать. Что в душе у нас лучше тебе не знать. Прислушайся в мысли, если хочешь нас понять. Если не прет, время не трать. Что у нас на душе хотели